Глава 13. Покой мне только снится. Зал остался таким же, как и при моем первом посещении, но что-то неуловимо изменилось. Будто тени по углам стали немного гуще, а колонны выше. Давящая атмосфера усилилась. Я думал, что здесь меня уже примут как своего. Хм, видимо, ошибался. Или не стоило косячить и покушаться на хозяйскую силу. Ведь никто не любит, когда запускают загребущие лапки в чужую кормушку. На первый раз прощай. Второго раза не будет. Голос звучал все так же томно, но добавились стальные нотки. Все, что от тебя требуется, растить мою силу и приумножать. Наслаждайся благами, которые она дает, но не забывай. Подарен можно и забрать обратно. Ну, замечательно. Мне словно чужого подсадили. Расти, корми и молись о том, чтобы оно тебя не сожрало. Вот он, тот самый подвох. Заемное могущество, которое превратится в поводок, если хозяева того пожелают. Говорила мне мама в детстве, не бери ничего у незнакомых тетенек. Но обертка у этой конфетки такая красивая была. Как же тут устоять? Как мне называть тебя? Кому я обязан щедрым даром? Пришлось оставить свои мысли при себе и изобразить почтение. Вышло не очень правдоподобно. Актерское мастерство не являлось сильной стороной моей личности. При первой же возможности избавлюсь от этой стервы. Не люблю, когда мной манипулируют, особенно если так явно. Тени сгустились над амфитеатром, собираясь из самых темных уголков и сливаясь в единый силуэт. Два черных крыла раскрылись у него за спиной, затмевая собой те крохи света, что просачивались в зал. На пол опустилась женственная фигура, чьи прелести почти не скрывала тоненькая туника, только лицо осталось сокрыто в тенях. «Называй меня Лоос». Наконец-то я услышал голос не у себя в голове, а в реальности. «А теперь иди. И больше не ошибайся». Пол исчез из-под моих ног, и я провалился во тьму. Очнулся у знакомого алтаря, обнимая за плечо мумию гоблина, видимо, сполз к нему, когда потерял сознание. «Отвали, туша!» Сила оттолкнул мертвеца от себя и вскочил на ноги. Камень все так же излучал силу, и у меня ее стало как будто бы больше. Успел отщипнуть для себя кусочек. Да, идея изначально была неразумна, впрочем, как и весь нынешний мир вокруг. Все мы стали немного безумны за прошедшие годы и научились рисковать. А те, кто не мог принять новые реалии, сейчас либо в земле лежат, либо трясутся от каждого шороха. Я подошел к окну и выглянул наружу. Внизу обнаружилась одноэтажная пристройка, крышу которой покрывала солома вперемешку с шифером. Гоблины использовали блага цивилизации и заделали дыры современными материалами, которых в достатке валялось по территории. Лететь недалеко, если выпрыгнуть из окна. Снова закурил, сбрасывая напряжение, и вызвал по рации отряд. Ответа пришлось подождать, но недолго. «Зачищаем по-тихому территорию. Выживших не обнаружил. Прием». «У меня так же. Но нашел местный алтарь. Похоже, наши на нем под нож пошли. Прием». «Вот же твари. Ломай его к черту. Валим остальных и домой. Прием». Именно этим и хотел заняться. Конец связи. Хм, ну что же, посмотрим, насколько Лоос обидится за вторую ошибку. «Она там, а я здесь. Перед возмездием меня еще нужно поймать. А без сопротивления сдаваться не собираюсь. Не так уж она сильна, если требуется помощь слуг. Даже если разрушить сам алтарь не получится, так хоть развалю здесь все. И пускай он покоится под грудами камня». Выдернув чеку, я подкинул гранату к основанию жертвенника и сиганул в окно, сгруппировавшись в полете. Удар при столкновении получился жестче, чем рассчитывал. Крыша не выдержала такого издевательства и проломилась, осыпав меня обломками. Топор вылетел из руки и закатился куда-то в сторону. А следом прогремел взрыв, от которого заложило уши. Догадывался о том, что рванет хорошо, но чтобы настолько. Камень шрапнелью разлетелся по округе, весь верхний этаж донжона снесло начисто. А следом треснула стена, и вся башня сложилась картонным домиком, поднимая огромные клубы пыли. Сила прокатилась волной, расходясь расширяющимся кругом. Я даже успел впитать еще кусочек, лежа на земле и прикрывая голову руками. Обломки ощутимо били по телу, но стены пристройки защитили от основного потока. Когда пыль улеглась, я смог подняться, стряхивая с себя навалившийся мусор. Ребра болели, а в бедре обнаружился острый осколок камня. К счастью, зашел не глубоко, был выдернут и отброшен в сторону. Топор тоже нашелся неподалеку, присыпанный остатками крыши. Подняв оружие, я вышел обозреть дело рук своих. Открывшееся зрелище радовало взгляд и грело сердце. От донжона осталась только груда битого камня. Не так уж и надежно раньше строили замки. Подозреваю, что одна только граната не смогла бы натворить подобного, но в сочетании с выбросом силы из алтаря эффект получился впечатляющий. 1-0 в мою пользу, сумеречная стерва. Сегодня гуляем, завтра разгребаем последствия. А в том, что они будут, я даже не сомневался. Хоть вообще теперь спать не ложись. Не сны, а проходной двор какой-то, судя по предыдущим ночам. Если с блондинкой я бы еще продолжил более тесное знакомство, то видеть Лоос совсем не хотелось. Стервозные и излишне мстительные женщины не в моем вкусе, особенно обозленные на меня лично. Взрыв переполошил весь лагерь. Послышались крики гоблинов, а за ним и стрельба. Больше не было нужды скрываться. Я подал отличный сигнал к началу резни. Вырезать оставшихся противников не составило труда. Зеленые коротышки не смогли оказать достойного сопротивления. Через час выловили последнего из тех, кто не смог сбежать. Человеческие тела сняли с крюков и сожгли. Возможности не позволяли устроить им достойные похороны, но все же лучше, чем быть съеденными, а затем выйти в качестве удобрений. Зачинщики ночного нападения остались непойманными, и осталась опасность повторения произошедшего. Была мысль остаться в засаде и посмотреть, кто придет посмотреть на устроенные нами разрушения, но велик риск нарваться на отряд не по силам. Дома обороняться удобнее, укрепления толще, есть возможность подкрепления. Вроде бы отомстили, но остался осадочек незавершенности. Дорога до города прошла без неожиданностей и даже как-то буднично. Нас не пытались перехватить, а одиночные монстры заблаговременно уходили с пути, справедливо опасаясь за свои жизни. Машину пришлось отогнать обратно еще в самом начале. Слишком шумная, да и не проехала бы по густым зарослям. Вопреки обыкновению, ворота города оказались закрыты. Мера предосторожности после кровавой ночи. Нас пропустили, и мы разошлись каждый к своему начальству на доклад. Охота заняла почти весь день, но летнее солнце еще светило, не спеша уходить за горизонт. Родной штаб встретил меня усиленной охраной и обеспокоенной мирой за стойкой. Девушка выскочила ко мне навстречу, немного замялась от моего запыленного вида, но обняла. «Как ты? Ты ранен?» Ее взгляд упал на штанину, пропитанную кровью. «Просто царапина. Док обработает и буду как новенький». «Ты почему здесь? Отдыхать же должна была». «Я волновалась, здесь точно узнаю все первой». Мира смутилась и мило покраснела. «Все-таки приятно, когда тебя ждут. Как минимум, хочется возвращаться». «Я в порядке. Приму душ и пойду сдаваться. А после весь твой». Ухмыльнулся я, едва сдержавшись от того, чтобы не подмигнуть. «Да ну тебя, волнуешься за тебя, а ты все об одном». «Ну, не дуйся, я тоже рад тебя видеть. Дай мне прийти в себя после боевых подвигов». «Иди уже, герой, приводи себя в подобающий вид». Мира улыбнулась и пошла обратно к стойке, соблазнительно виляя бедрами. «Вот специально же делает, знает, насколько хороша». Немного полюбовавшись видом аппетитных округлостей, я отвернулся и поднялся к себе. Эльфики в комнате не обнаружилось. Ожидаемо, не усидела в четырех стенах. Главное, чтобы ушами своими длинными не особо светило, а в остальном пусть гуляет, где вздумается. Есть захочет и вернется. Нога ныла, но уже не кровоточила. Осколок неглубоко вошел, повредил кожу и немного мяса. Шить буду, если обработать и зашить. Этим я и занялся после душа. Промыл, залил перекисью и заштопал. Сверху приложил кусок сложенной марли и измотал бинтом. Процедура не самая приятная, но уже привычная. Не всегда был доктор под рукой, чтобы помочь. А с такой мелочью даже как-то стрёмно обращаться. Поболит с неделю и перестанет, если не загноится. Отчет прошел весьма буднично. Пересказал все, что произошло, отдельно остановился на алтаре, но не стал вдаваться в подробности. Ограничился тем, что подорвал его к чертовой бабушке, тем самым перекрыв дальнейшие жертвоприношения. За это получил материальную благодарность и большой плюсик к карме, второй даже более ценно. Посетил местную качалку, проверить свои новые возможности. Да, у нас и такое помещение было. Интерес к развитию тела очень сильно возрос после катастрофы, ведь чем ты сильнее и выносливее, тем больше у тебя шансов прожить подольше. Справиться с более могучим монстром, в крайнем случае убежать от него. Моя сила выросла не прям в разы. Кидаться машинами во врагов я по-прежнему не мог, но веса, с которыми занимался раньше, оказались мне легкими. Вот уж точно мечта любого спортсмена — выйти на новый уровень, не зависая месяцами в зале. Солнце уже начинало садиться, и близился ужин. Ничего не мешало взять еду в любое время, пока еще кто-то работает на кухне. Но к определенному времени можно было получить свежее, только что приготовленное. Неимоверно хотелось поесть после тяжелого дня, а эльфийки все не было. Не сказать, что я прям жаждал ужинать исключительно вместе с ней, но без меня она ничего не получит. Разве что кто-то из девочек жалится и угостит, и это еще и изъясниться нужно, не понимая языка. Ощущение молчало. Аня находилась вне радиуса действия. Опрос сослуживцев тоже ничего не дал. Все понимали, о ком я говорю. Слухи о том, что в моей комнате обитает девушка, уже поползли, но ее никто не видел со вчерашнего дня. Как будто она испарилась в воздухе. Даже Мира не смогла мне помочь с этим вопросом. Эльфийка пропала в неизвестном направлении. И хорошо, если просто шлялась по городу и заблудилась, а не попала в неприятности. Хотелось послать все к черту и спокойно отдохнуть вечером, но я, прихватив оружие, вышел на поиски, матеря все ушастое племя. Если она правда пошла прогуляться, никого не предупредив, то притащу ее обратно в штаб и прикую к батарее, наплевав на гуманность. Пока что Аня является для меня ценным источником информации, да и перед Суровым отвечать придется. Сейчас не самое удачное время изучать окрестности, люди на взводе после вчерашнего. По радио передавали режим повышенной опасности. Сумерки опустились на землю, а прогретый воздух рябил от жары, создавая причудливое марево в тенях. Именно в такое время людям чаще всего виделись странные вещи, обманывая зрение. Я прочесывал близлежащие районы, периодически прислушиваясь к ощущениям. Это было нетипичное для меня поведение, редко за кого переживал. Но внутреннее чувство ответственности за Аню не давало мне просто сидеть и ждать. Раз уж подобрал себе неведомую зверюшку, то будь добр, не дай ей сдохнуть через пару дней. Народ у нас сейчас озлобленный и недоверчивый. Если где-то засветило свое нечеловеческое происхождение, то могли бы устроить над ней самосуд, обвинив во всех грехах. Были такие случаи. Даже религиозные проповедники появлялись, собирая свою паству из верующих, пока их не выгнали всех, чтобы не дурили людям голову. Проблемы без фанатиков хватало. Вот только теперь и я начинал понемногу верить в существование высших сущностей, ответственных за происходящее с нашим миром. Но это не повод сложить руки и мирно плыть по течению, в ожидании развязки. Как раз наоборот. Появилась возможность стать чем-то большим и самому полностью управлять своей жизнью. Наконец-то я почувствовал отклик на самом краю восприятия. Ощущение присутствия было очень слабым, но позволяло определить нужное направление. В той стороне находилась окраина, полузаброшенные места, в которых не захочет селиться ни один приличный человек. Даже электричество туда не подводили. Всего пара фонарей по улице, за которыми периодически присматривали во избежание кустарного подключения к питающим проводам. Идеальное место для темных делишек, если не хочется далеко ходить или тащить сопротивляющееся тело. Мое предчувствие не предвещало ничего хорошего, а интуиции я привык доверять. Она меня еще ни разу не подводила и зачастую помогала выйти целым из весьма непростых ситуаций. Перейдя на легкий бег, я быстро сократил расстояние до местоположения эльфийки. Мои подозрения подтвердились. Завернув за угол многоэтажки, увидел двух людей, курящих перед входом во что-то, напоминавшее бывший магазин. Их лица не сулили ничего хорошего. Оба были бандитской наружности, не вызывавшей доверия. Подобных им часто видел, когда мы охотились на грабителей и насильников, которые решили, что теперь им все дозволено. Это было чисткой от нежелательных элементов, делая город немного лучше». Незнакомцы тоже заметили мое появление, ощутимо напряглись, и глаза забегали, оценивая, насколько серьезную опасность я представляю. «Да вы не нервничайте. Не по вашей душе». Подошел к ним поближе. «На патруле. Слышали же, что вчера произошло?» «Слышали», — угрюмо ответил один из них. «Тогда что здесь делаете? Комендантский час скоро». Выигрывая себе немного времени разговором, я параллельно с этим точно определил положение Ани. Определенно в магазинчике, но в дальнем от входа углу. Бандитов пущу в расход, если попробуют меня спровадить. Ценность их жизни, по моей внутренней шкале, находилась где-то между все равно и бесполезный мусор. «А тебе-то что? Патрулируй дальше, монстров здесь нет». Осторожнее со словами. Могу и обидеться. Моя рука выразительно легла на рукоять топора. Обстановка накалилась. Но парни решили не обострять, правильно оценив мое вооружение и габариты. Сам же я увидел у них только ножи, висящие на поясе. Может, и есть что-то посерьезнее, но еще нужно успеть достать. Чего полезного ищем? И извини, если грубанул. Незнакомец поднял руки в примирительном жесте. Девушку здесь не видели? Невысокая, худая, длинные волосы, одета в шорты и толстовку. Их реакция без слов была достаточно очевидным ответом. Парни занервничали и переглянулись между собой. «Тебе зачем? Знакомая, что ли?» «Знакомая. Ну тогда или нет?» «Видели только ушастую тварь. Других не было». Не стали они отпираться. «Она самая. Сбежала от охотников. Я ее забираю». «И мне зачем знать информацию о том, что Аню, собственно, никто и не задерживал?» «Не так быстро. Сначала мы с ней по очереди развлечемся, а потом заберешь, что останется», — предвкушающе ухмыльнулся бандит. И тем самым подписал себе смертный приговор. «На многое могу закрыть глаза, но вот насильников особенно не люблю. Парочка другая лишних трупов не вызовет много вопросов, люди гибли весьма часто». Первый получил левым кулаком в челюсть, не успев защититься. Удар вышел неожиданно сильный, парня сшибло с ног. Громкий хруст оповестил о том, что челюсть не выдержала такого издевательства. Второй успел отскочить и выхватить нож. «Ты что делаешь, тварь?» Он держал оружие в руке достаточно уверенно, как опытный боец, часто пускавший его в ход. «Вы забрали мое, и за это умрете». Я не угрожал, утверждал это как факт. «Совсем поехавший, что ли?» — говорил он и одновременно смещался поближе к двери магазина. «Угу, именно». Топор покинул свое место на поясе достаточно быстро, но не настолько, чтобы успеть его применить. Бандит распахнул дверь настежь и заскочил в помещение. Наклонившись над его менее везучим напарником, я выпил силу парня досуха и шагнул следом.